как вы говорите, фройлен Мари Урбах? Позвольте, вы могли ее знать, Мари. По соседству с Шинау вилла Урбах, помните? Не припоминаю, у меня, видите, с головой. Вам надо идти. Я постараюсь сделать что-нибудь для вас. Постойте, постойте. Завтра в 11 вечера на том месте, где мы встретились, я приготовлю письмо. Вы передадите? Ну, конечно. Но запомните имя и адрес. На случай, если не удастся уберечь письмо. Unmarked 18/11. Мари Урбах. Unmarked 18/11. Мари Урбах. Через день Курт Ван, составляя донесение в Москву о работе Семидольского совета солдат Германии, написал последний пункт записки. Сообщаю, что из канцелярии Семидольского совета исчез личный документ на имя ефрейтора саксонской службы Конрада Штейна. Предъявитель этого документа подлежит задержанию. Действительный Конрад Штейн будет снабжен мною, помимо личного документа, особым удостоверением. Одновременно я сообщаю о сём в центр Пленбеш. Глава о 920-м. Германия, замок Шинау. За окнами медленно падал легкий пушистый снег. Горы теснились белые, почти прозрачные, и свет от них наполнял комнату покоем. Обер-лейтенант фон Цурмюлен-Шинау осторожно снимал с картин холщовые чехлы. Он бросал чехол на пол, спускался неторопливо с лесенки, отходил на несколько шагов и смотрел на картину. Фрейлен Урбах! Проси! Слушаюсь! Вы пришли. Присядьте. Почти 4 года. 4 года. Я никогда не думал, что в этой комнате увижу вас такой чужой. Вы обманули меня. Я? Я вас никогда ни в чем не обманул. Обманули меня вы! Я не люблю вас. Я не верю. Не верю ни одному слову в вашем письме. Это все ложь, что вы написали. Мне думается, уважаемая фрейлин, что лучше всего было бы, если бы вы прокатились в Петербург, чтобы убедиться, в какой мере соответствует действительности все то, что вы изволите называть ложью. Вы ненавидите меня. Что делать? Я написал вам одну правду. Ваш Старцов действительно нашел себе другую женщину и живет с ней. Обер-лейтенант прислушался, как угасали ее шаги, кинулся к двери, но не добежал до нее. Выкрикнул что-то бессмысленное и жесткое, как брань, и остановился. В углу лежали аккуратно сложенные стопой холщовые чехлы. За ними высилась снятая со стены картина. Дворик немецкого музея в Нюрнберге. Обер-лейтенант вынул из кармана перочинный нож, раскрыл его, переступил через чехлы, с размаху всадил нож в картину и провел им из угла в угол полотна. Глава о 920-м. Продолжение. Петроградская квартира, где проживает Андрей Старцов. Вас, папочка, честью просят потесниться. Да была ли у тебя когда-нибудь честь? Ну, это ваше частное мнение. Господи боже! Один сын обворовал до нитки, пустил старика по миру. Теперь приехал другой, выбрасывает отца на улицу. Подыхай под забором. Вас, папочка, не выбрасывают, а просят занять комнатки поменьше. Проклинаю тебя отеческим проклятием на всю жизнь. Ох, вы, папочка, и сволочь. Проклинаю! Проклинаю измен! А ведь твой папочка прав, миленький, прав. Ну нельзя, Клавдия, пойми, нельзя выселять Старцова, когда у него жена на сносях. Ну как ты этого не понимаешь? Рита, я пойду. Куда? Мне обещали, тут недалеко, стакан молока. Я захвачу с собой бутылку. Ох, теперь недолго. Да, да, да, конечно. Самое страшное позади. Самое страшное позади. Сегодня хлеб выдают. Ну, я пойду. Прислонившись к перилам лестницы, против Андрея стоит девушка. Волосы ее, белую юбку и блузу треплет теплый сквозняк, рвущийся из пролета в открытую квартиру. Она стремительно протягивает к Андрею худые, голые до локтей руки и тянется к нему. Андрей! Ты не веришь, Андрей? Мари! Мари! Ты! Ты! Но он в тот же миг видит, что Мари смотрит в сторону от него. Он поворачивает голову. Рядом с ним стоит Рита. Он тут же замечает ее выпеченный живот, приподнимающий спереди подол юбки. Андрей хочет двинуться, но ему мешают шинели и пальто, развешанные на стенке. Ах. Мария! Зачем я добралась сюда? Мария! Зачем я приехала сюда? Нет! Нет, не хочу! Мария! Мария! Мария! Нужно сбегать за акушеркой. Клавдия, скорей! Скорей! Мы кончаем повесть о человеке, с тоскою ждавшим, чтобы жизнь приняла его. Мы оглядываемся на дорогу, по которой ступал он следом за жестокостью и любовью, на дорогу в крови и цветах. До последней минуты он не совершил ни одного поступка, а только ожидал, что ветер пригонит его к берегу, которого он хотел достичь. Стекло не сваривается с железом. Об этом не нужно было бы говорить, если бы на исходе дорог не пришло сознание, что жалость заслуживает больше снисхождения, нежели жестокость. Не потому ли мы оправдываем жестокость только тогда, когда она освящена состраданием? Но стекло не сваривается с железом, и мы не в силах изменить что-нибудь в судьбе Андрея. Андрей получил письмо. Оно прорвалось через пограничные заставы, сквозь десяток почтамтов и сотню баулов. Андрей затворился в комнате, сел спиной к двери. Он открыл широко рот, чтобы не было слышно свистящего дыхания. Руки его тряслись, и он навалился на них, упершись локтями в колени.